Глава 27. Я, наверное, около часа пребывал в состоянии исступления, и Тарину порой приходилось меня разворачивать и подталкивать в нужном направлении движения. Мы пришли в дом воеводы, около которого уже стояла очередь на запись в ополчении. Мы, выстояв очередь, подошли к большому деревянному столу, за которым сидел сам воевода. Такой крепкий старикан, внешностью напомнивший мне Будулая из старого советского кино. Нас с Тарином записали во вторую правую сотню. Сунули в руки каждому по небольшому деревянному медальону на шнурке из суровой нити и проводили на территорию ратной школы к своей сотне. Личный состав сотни расположился вдоль стены длинного одноэтажного здания, кучками сложив снаряжение. Ну и люди тоже сидели группками. Кто-то успел познакомиться, кто-то встретил тут уже давно знакомых людей. Все эти наши перемещения для меня проходили как во сне. Тарин, периодически дергая меня за рукав, то вел к зданию, то, подтолкнув, направил в тень, где сидело еще человек 5. Вывел меня из этого состояния какой-то седобородый старик. Лицо вроде знакомое. Он подсел рядом, достал медную флягу, отделанную кожей, вытащил со скрипом деревянную пробку и, протянув мне, сказал: «Спасибо тебе, наемник. Не за меня, за внука моего спасибо». «Ты о чем, старик?» «Я хватанул какого-то настоя, причем не менее чем градусов 50, и, закашлявшись, вернул флягу». «Вчера, в корчме, я обязан тебе теперь». «Да, точно. А я смотрю, не могу вспомнить, откуда лицо знакомо. А внук-то где?» «Да вон спит. Мы тут с утра уже», — указал на свернувшегося калачиком у стены парня. «Понятно». «Я Сагал, а внука Талис зовут», — приложил он правую руку к груди и медленно кивнул. «Талис, Талис», — задумался я и на автомате... Вслух сам себе ответил. Просто вырвалось из-за моего туповатого состояния. «А, помню, незаконнорожденный сын князя». Дед аж подпрыгнул. Тарин дернулся к ножу, а у меня, наконец, включились мозги в работу, и я, выставив обе пятерни перед собой, сказал негромко: «Тихо, тихо, сядь, Сагал», и тихо потянул деда за рукав. Дед сел с выражением лица, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, и спросил: «Но как? Откуда?» «Прости, Сагал, но так случилось, что в Харцком каменке вы ночью слишком громко разговаривали, а мне в соседней комнате не спалось, и я слышал ваш разговор. Не бойтесь, мне не нужна ваша тайна, и пусть она с вами и остается». Сказал я и посмотрел на Тарина, который сидел с очень удивленным лицом. «Я состарился и уже не такой внимательный». «Дай-ка, дед, твою флягу», — сказал Тарин. «И теперь вы двое объясните мне, о чем вы тут говорите. И не вздумайте потешаться над именем покойного князя». «Что ты, наемник?» — начал было дед. «Это я сейчас наемник». Чуть наклонился к деду Тарин и, почти зашипев, сказал: «При славном Васлене! Ладно, здесь не то место, чтобы про это говорить». Дед одобрительно кивнул, потом, наклонив голову, присмотрелся к Тарину и, указав ему на грудь пальцем в районе правого соска, сказал: «Если у тебя здесь шрам от икербского копья, то я тебя знаю». «Есть шрам», — хмуро ответил Тарин. — «Только знали про это 2 человека всего. Славный Васлен и охранитель его. Но оба мертв...» — «Не может быть! Досар?» — «Я уже много лет Сагал, тысячник Тарин», — улыбаясь, наклонил голову дед. — «А как же пожар в башне? Ты же сгорел, говорили». — «Нет, не сгорел, как видишь. Я нарочно все это устроил, чтобы исчезнуть, потому что Васлен, когда понял, что его отравили, наказал мне разыскать его наследника и защищать, пока жив буду. Все, Досар, вернее, Сагал, не говори тут больше ни слова. Потом, думаю, у нас будет время поговорить. Хорошо, Тарин. На территорию просторной площади ратной школы въехал верхом всадник и прокричал. «Вторая правая сотня! Собраться! Проверить имущество и оружие! Как сыграет походный горн, выходи за ворота, строиться на марш!» «Обед дадут?» — выкрикнул кто-то. «Дадут ужин двойной пайкой, но после марша!» — ответил всадник, развернул коня и поскакал к воротам. «Ну, раз скоро выходить...» — достал Тарин трубку. — Давай, Никитин, подышим трубкой, да собираемся. — Давай, — ответил я и тоже начал набивать трубку местным самосадом. Дед поднялся и пошел будить Талиса. Горн проиграли 3 раза, и ополченцы нашей сотни потянулись на выход за ворота. Большинство из ополченцев службу знали и построились быстро в колонну по 2. Позади нас с Тарином встали Сагал и Талис, и колонна, замыкаемая 3 телегами с водой, провизией и снаряжением, двинулась на выход из городища. Возглавляли колонну 2 всадника — сотник Алуш и его помощник. Идти нам предстояло на юг, к Желтым горам. Часа через 3 пути впереди что-то прокричали. Колонна встала, кто-то побежал к кустам, рассупониваясь, кто-то присел прямо на землю, приложившись к фляжке. Я понял, что поступила команда вроде «перекурить и оправиться», что я тоже поспешил сделать, отойдя в кусты. Стемнело. Около часа двигались зажженными факелами. Колонна втянулась на центральную улицу Большого Многодворца, прошла его насквозь и встала лагерем. Выставили караулы у одной из телег походной кухни. Развели 2 больших костра и начали готовить ужин. А мы с нашими новыми знакомцами расположились под одиноко стоящим деревом, чуть в стороне от основного расположения. Расстелив плед, я лег на землю, подставив под ноги ранец. Гудят, я так далеко и долго пешком давно не ходил. Талис подсел рядом и сказал. «Хочу тебя поблагодарить». Сагал меня уже поблагодарил. «Я видел твой бой. Не могу понять, у кого ты учился ратному делу?» «Везде понемногу. Но в основном Тарин, конечно, научил. И друг его. А зачем ты в ополчение пошел, если тут тебе придется защищать твоих врагов?» «Нет», — улыбнулся Талис, — «я буду защищать свой народ и земли 3-речья. А потом разберусь с врагами и убийцами отца. Тебе понадобится помощь. Более того, если ты хочешь вернуть принадлежащее тебе по праву рождения, ты должен заручиться поддержкой больших и знатных родов. Ну, мне так думается, во всяком случае». «Тебе правильно думается», — вступил в разговор Сагал. «Змею надо убивать тогда, когда она не чувствует опасности. Я думаю про волю богов и благословение Большой Луны на нашу с вами встречу. Вы посланы нам в помощь. Давайте сначала дождемся окончания похода, и те, кто останутся живы, уже будут прислушиваться к воле богов», — тихо сказал Тарин. «У Никитина тоже есть дело успокоения духа. Дело чести». «Да уж», — тяжело вздохнул я, — ощущая, как снова накатывает чувство глубокой вины. Вины в том, что я вообще вторгся в жизнь кузнеца и его семьи. Я чуть сдвинул рукав и погладил браслет, что повязала мне Дарина на запястье. «Скучаешь?» — спросил Талис. «Что? По невесте скучаешь?» «У меня нет невесты». «То есть ты позволил повязать на себя девичье сердце и говоришь, что у тебя нет невесты?» «Никитин недавно в бою ранен был», — незаметно ткнул меня в бок Тарин. «Но больно, разбойничьей палицей по голове. Кое-что не помнит, вот и невесту запамятовал». «Плохо», — с сочувствием покачал головой Талис. Со стороны кухни пару раз ударили в какую-то железяку. Гулко так. «Ужин готов. Давайте котелки, мы с Талисом сходим», — сказал, поднимаясь Сагал. Я покопался в ранце и отдал котелок. Тарин передал свой. И когда Сагал с Талисом удалились, Тарин сказал. «Никитин, ты, если не знаешь о каких-то вещах, то сначала у меня спроси. И вообще о них не разговаривай». «Ну, я думал, это просто безделушка». «Безделушка», — хмыкнул Тарин. «Дочь кузнеца?» «Да». «Это, брат мой, не безделушка. Это теперь судьба твоя. Закончится поход, пойдем грехи твои исправлять. Пока их не так много, как у меня, что исправить будет невозможно. А только убежать от них подальше». «Обязательно пойдем», — кивнул я и снова вздохнул. «И постарайся не раскрыться никому больше о том, что ты не принадлежишь этому миру. Здесь среди ополченцев люди простые, запишут в демоны, голову с плеч и на жердь повыше». «Постараюсь». «Я-то тебе поверил. Не знаю почему, но поверил. Есть в тебе что-то», — сказал Тарин и, гоготнув, добавил. «Но после того, что ты с котами учудил, было дело, грешным делом в темные колдуны я тебя записал. А как ты с ними договорился-то?» «Обряд прошел там, у Вараса». «Ясно. Все, вон Сагал с наследником возвращаются». Ужин был действительно без изысков. Грубая каша с пластиками вяленого мяса. Запив ужин соком, я накинул на плечи купленный кафтан и улегся спать, думая о Варасе, Чернаве и Дарине. Вот же чертовка. Нет, девчушка, конечно, хороша, спору нет. Но я ее не знаю совсем. А вот, оказывается, как. Теперь она моя невеста и моя судьба. Ладно, как сказал Тарин, этот поход еще надо пережить.